Значит ли это, что выражение «подвязаться на мировом поприще» является новой политикой правительства в отношении молодежи? — спросил журналист. «Возможно, и такое толкование, но я думаю, проблема ставится шире», — сказал начальник канцелярии с наигранной невинностью. «Как бы это ни было, экономика Японии не может существовать вне тесной связи со всем миром. Возможно, наступает время, когда все японское общество должно выйти за рубежи страны для новой работы, приносящей пользу всему человечеству. Нельзя все время вариться в собственном соку, это может привести к самоотравлению». Однако известно, что многие страны относятся довольно отрицательно к выходу японцев на мировую экономическую арену. «Не может ли это быть воспринято как своего рода новая агрессия?» — спросил один из журналистов. «К тому же за морями тоже довольно тесно». «Ну, тогда придется нам подвязаться на космическом поприще», — заключил начальник канцелярии, вызвав смех у журналистов. «Ну и дает», — ухмыльнулся Наката, читая интервью начальника канцелярии. «Теперь начнут большую кампанию под лозунгом «подвязаться на мировом поприще». «Это тоже ваша идея, Наката-сан?» — спросил молодой Ясукава. «Нет, это выжили из своих мозгов политиканы и чиновники, посвященные в положении вещей. Конечно, не без нашего участия. Однако надо быть начеку. Вполне возможно, что кое-кто среди населения о чем-то догадывается». Кунеда имел в виду опубликованные здесь же короткие отклики читателей. В одном из них была пародия на старый стишок начала эпохи императора Сёва. «Если едешь ты, я еду тоже. Надоело жить в трясущейся стране». «Подвязаться на мировом поприще», — ухмыльнулся Наката. «Конечно, найдутся люди с достаточной интуицией, которые свяжут это с землетрясениями. Ведь у японского народа совсем неплохое чутье. Сегодня премьер проводит совещание с министрами ведущих министерств», — сказал Кунеда, перелистывая записную книжку. «Послезавтра состоится чрезвычайное заседание Совета по экономическим проблемам. Сегодня вечером у него встреча в Окасаке с начальником планового управления и министром промышленности и торговли. Надо думать, будет обсуждаться десятилетний план капиталовложений в развитие японской промышленности за рубежом». «Ну, если так, мы в любом случае не прогадаем». «Ловкий маневр», — проговорил Наката, кусая ногти. «Но если с этим очень торопиться, могут возникнуть большие трения внутри страны и за границей, а там, глядишь, и наша тайна перестанет быть тайной. Действовать надо осторожно, зная меру». «Но какими бы ни оказались результаты исследований по плану Д, все равно зарубежные капиталовложения для нас не будут убыточными», — сказал Ясукава. «Ведь если там не удастся рентабельно их использовать, можно взять назад. Да и вообще, может оказаться, что это послужит поворотным моментом в истории страны, и японская экономика действительно выйдет на мировую арену. Нет худа без добра». «Кажется, ты очень веришь в возможность получения по Д-плану результатов равных нулю», — поддразнил Кунеда. «Откровенно говоря, я не хочу верить во все происходящее, как в реальность». Глаза Ясукавы округлились. «Ведь Япония достаточно велика, протянулась на 2000 километров. У нас даже свои Альпы есть». «Знаешь ли», — Наката покачал головой, «если 80% территории его прервал несильный подземный толчок, такой, на какие в последнее время уже перестали обращать внимание. В комнату, словно толчок послужил ему сигналом, вошел Ямадзаки». «Извержение Аса и Кирисима», — сказал он, бросая на стол Панаму. «Только что передавали по телевидению. В районе города Камора сильное землетрясение». «Что же будет с туристическим бизнесом?» — произнес в наступившей тишине Ясукава. говорят, в районе Идзу, Хаконы и Каруидзава земельные участки отдают по бросовым ценам. Не только там. Скоро повсюду такая же кутерьма начнется. Ямадзаки вытер лицо платком. Этот год еще кое-как продержится, а вот в будущем обанкротится масса средних и мелких предприятий. «Ну, что там в управлении самообороны?» — спросил Кунеда. Начальник едва уговорил председателя объединенной группы начальников штабов. Ямадзаки расстегнул воротник рубашки. Разговор получился странный. Председатель заявил, что разработка подобной операции — нелепость, нонсенс. Ну, с точки зрения военного, конечно. Сказал, что полная эвакуация населения как операция невозможна. Да и реально такой ситуации не может быть. Ну, какой же смысл изучать и разрабатывать эдакий бред? Начальник управления спорил с ним и уже не знал, какие приводить аргументы, как вдруг председатель, словно о чем-то догадавшись, согласился. «Есть. Все понял, будем действовать». Так и договорились, не называя вещи своими именами. «Неужели понял, в чем дело?» — спросил Кунеда. «Нет, конечно, просто смутно почувствовал. Решено разрабатывать стратегический план Д-2 с участием самых способных штабистов и умников из НИИ Управления самообороны. С соблюдением высшей категории секретности, конечно». «Но под каким предлогом?» — спросил Юкинага. «Не может же...» «Не беспокойтесь. Предлог — ядерная война», — сказал Ямадзаки. «Такой предлог, конечно, анахронизм. Но все, видно, каким-то шестым чувством понимают, в чем дело, и болтать не будут». Дверь с треском распахнулась, и в комнату со стремительностью танка ворвался профессор Тадакора. «Что с Кермадыком? Еще не прибыл?» Последнее время это было его коронной фразой. «Где он валандается? Или корабль затонул?» «Все в порядке. Судно, на котором находится Кермадык, уже миновало острова Рюкю. Завтра будет в Модзи». Танака помахал в воздухе телеграммой Анадеры. «Модзи?» Глаза профессора гневно сверкнули. «Зачем туда? Нам надо японский жёлоб изучать. Мы добрых 2 дня потеряем». «Профессор, это делается для того, чтобы не привлекать внимания», — терпеливо объяснил ему Наката. «В Кобе или Йокогаме не удалось бы скрыться от глаз репортеров, а в Модзи, если даже тамошние репортеры и заметят батискаф, это безопасность. Новость-то остается местной. Как только корабль пройдет таможенный досмотр, батискаф перегрузит на Такацуки, корабль военно-морских сил самообороны, который направится прямо в район Исы, где в заливе Тоба и в открытом море Кумана произведут пробное погружение». «Я тоже поеду в Исы», — горячо воскликнул Тадакора. «Дело не терпит проволочки. Вот посмотрите эти документы. Материковая часть морского побережья опускается со скоростью 0,5 сантиметра в день. На дне моря Усан-Рику каждый день происходит несколько землетрясений средней и слабой силы с неглубоким эпицентром. В первую очередь надо обследовать места, где жёлоб наиболее близко подходит к суше, и срочно. Когда прибудет необходимая для наблюдения аппаратура? Часть уже отправлена в Модзи и Тоба. Однако пока вся аппаратура будет готова и смонтирована в батискафе, пройдет не менее недели, а то и 10 дней. 10 дней! — взвыл профессор. «Каждая минута дорога, а тут...» «Черт! Ведь где-то под японским архипелагом каждую секунду происходят изменения. Не знаю, как они станут развиваться, но нам нужно быстрее их установить. Что же будет, если мы не успеем осуществить план Д-1?»